круговорота рождения и смерти. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самоосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. Но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота рождения и смерти. Комментарии во Божественной милости Шри Шримады Ачебы Криданты с вами Прабхупады. Материальное существование сопряжено со множеством тревог и беспокойств. Поэтому тех, кто живет в материальном мире, всегда преследует страх. Но тот, кто освобождается из плена материальной жизни, одновременно избавляется и от всех тревог и страхов. Встав на путь преданного служения, описанный Господом Капилы, человек быстро и без труда обретает освобождение. Шрадхатсвайтам матам махьям джуштам яд брамавадибхи Яна мама бхаям яя мритюм риджхантя тадвидаха. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самоосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. Но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота рождения и смерти. Помогианки Мирандася, Генамджина, Шалакия, Чакшурум, Наритам, Яна, Тайшма, Шри Гураве, Намаха, Шри Чайтанья, Ману, Виштам, Шабитам, Яна, Бутари, Твоям, Рупам, Кадамахиям, Бутати, Свападам, Кикам, Ванчакалпатару, Яща, Крипаси, Ваша, Патитанам, Павайни, Йова, Шри Гураве, Шри Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасати Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе Господь Капила говорит об этом положении преданного служения. Очень часто люди, читая стихи Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты, говорят о том, что они читают черненькое, но не читают вот комментарии, что комментарии вроде бы даже они как-то мешают и с толку сбивают. В умах неофитов возникает всегда такая иллюзия, то есть в умах людей, неквалифицированных в духовной жизни. То есть те, кто не до конца осознают или не до конца осведомлены, что же такое преданное служение. Поэтому сама ведическая литература, разделы Бхакти, рекомендует нам выслушивать пояснения стихов Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам или пояснения тех аспектов, которые объясняет ведическая литература только из уст Бхактивиданта. То есть тех личностей, которые поднялись и имеют этот титул Бхактивиданта. Что же такое Бхактивиданта? То есть люди, квалифицированные в Веданте и стоят на пути Бхакти. То есть достигли этого полного понимания, что же на самом деле заключено в этих стихах. Здесь вот пишется, допустим, вот можно проверить. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. И человек, недостаточно квалифицированный, может думать, что он очень строго следует всем наставлениям, которые дал Господь Кришна и которые дал кто-то. Но чтобы дать наставление и получить наставление, нужно очень хорошо и глубоко понять смысл этих наставлений. Вы наверняка все помните эту историю, часто ее рассказывал Шрила Прабхупада, в частности тогда, когда он давал какие-то указания какому-нибудь своему ученику или какому-нибудь преданному, или даже человеку, который только пытается встать на путь преданного служения, Шрила Прабхупада давал какое-то указание. Вот вы наверняка замечали, что у каждого есть такое желание получить какие-то непосредственно личные указания от своего авторитета, там, от президента, от кого угодно, что человек приходит и говорит: дайте мне личные указания. Я не так хорошо понимаю, о чем там говорят, вот, 2 часа на лекции. Я все понимаю, преданное служение, но мне нужны личные указания. Дайте мне личные наставления. И чтобы дать личные наставления, и чтобы принять личные наставления, человек должен быть достаточно квалифицирован. Это я не буду полностью рассказывать, вы помните, может быть, всю эту историю про змею. Помните? Как Нарада Муни дал, змея попросила, она восхитилась его качествами, восхитилась его такой непоколебимости, и даже она была потрясена тем, что она гневалась на него, кидалась, жалила его, но ничего ему не могла причинить, он только улыбался. То есть был полностью умиротворен. И змея попросила наставления, как она может подняться до такого же умиротворения. Поскольку, когда мы видим какого-то продвинутого преданного, в первую очередь, что мы можем от него получить, это его уверенность и безмятежность, то есть его бесстрашие. Здесь многие люди боятся что-то сказать, боятся как-то подумать. Поскольку человек неквалифицированный, он всегда не знает, что это правильно или неправильно. Вдруг за этим стоит оскорбление, вдруг там аппаратхи, вдруг я потеряю свое положение, вдруг меня выгонят, вдруг мое сердце не очистится и так далее. Эти страхи естественны, когда нету знания. Когда нету знания, человек боится всего. И также есть люди, которые бесстрашны, бесстрашны, но материально бесстрашны. То есть наглые, как вороны. Шрила Прабхупада их назвал наглыми, как вороны. То есть те люди, которые недостаточно квалифицированы, но пытаются давать кому-то какие-то наставления, указания, а те люди, которые принимают их, тоже недостаточно квалифицированы. И так происходит такой взаимный обмен неквалифицированными указаниями и неквалифицированным пониманием этих указаний. И вот в этой истории, если вы помните, змея стала следовать указаниям своего так называемого духовного учителя. Она предалась ему и приняла его указания. И оказалась в таком очень плачевном состоянии. Оказалась со шкуры содранной, с выбитым глазом, так сказать, с зубом сломанным, худая и при смерти. И она умирала. И когда Нарада Муни к ней вернулся, вы помните, он сказал: что такое? Почему ты оказалась в таком положении? Как получилось, что ты оказалась в таком? И змея, она была очень возмущена, она была крайне возмущена. Она сказала: ну ты наглый. Она даже не смогла. Она сказала: ничего себе, выдает, а? Вы замечали, да, что иногда мы так тоже думаем о каком-то человеке, который дал нам наставление? Выдает, а? Ты ж мне сам сказал, никого не кусать. Ахимса, ахимса. Нарада Муни понял. Он улыбнулся и сказал: ах ты глупая змея. Я тебе не говорил, что не надо никого пугать, показывать свой ядовитый зуб. И что не надо никому грозить. Я тебе сказал, не надо никого кусать. Тот, кто понимает указания духовного учителя и понимает суть этих указаний, тот никогда не может оказаться в таком плачевном состоянии. Таким образом, Капила Муни здесь говорит матери: истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самоосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. То есть результат этих наставлений и неукоснительного следования должен быть понят и оценен, что же такое неукоснительное следование и что же такое принятие этих указаний. Вот о чем я говорю. Поскольку я часто замечаю в своей духовной жизни и в жизни других преданных, что они не до конца понимают, о чем идет речь. То есть они понимают лишь на какой-то поверхностной ступени. То есть снимают вот такой кармический уровень. Иногда они снимают уровень гьяны, иногда они снимают уровень ситх, иногда кто-то умудряется снять уровень освобождения. Вот здесь говорится, ты непременно достигнешь освобождения. О каком освобождении говорит Капил? О союзе, думаете? Нет. Он говорит об освобождении. То есть есть нирвана и есть брама-нирвана. Здесь, в этом стихе, Капила Муни объясняет матери именно с той позиции, как правильно понять и как правильно следовать этим указаниям и наставлениям. Все мы с вами занимаемся духовной жизнью и видим, что мы стараемся исполнять какие-то наставления и указания, и вдруг почему-то оказываемся, и авторитеты нами недовольны. И мы оказываемся в очень плачевном состоянии, у нас исчезает вкус, какие-то проблемы начинаются. Как же так? Мы искренне верили, что исполняя эти указания, у нас все улучшится, а получилось наоборот. Мы искренне старались исполнить эти указания, а у нас все ухудшилось, и мы при смерти. Иногда физически мы при смерти оказываемся из-за этих наставлений, а иногда и духовно. Но поскольку вот эта сильная телесная концепция, она поразила наш ум, то мы, естественно, какие-то физические неудобства принимаем как что? Как духовный крах. Мы думаем, боже мой, я здесь заболел, значит все, мантра делает плохо. Вот я очень часто слышу, как люди, которые не читали джапу, допустим, и начали читать джапу, и у них какая-то болезнь потом выявилась. Оказалось, что они заболели. И они так сильно связывают это с чтением Хари Кришна мантры, и они говорят, боже мой, я заболел, вот без джапы-то был здоровый, а как с джапой начал, все, и сразу заболел. И у людей возникают очень большие противоречия, так же, как вот вчера меня спрашивали некоторые люди, что когда некоторые люди, я думаю, многие люди, поскольку это также произошло в тех местах, где кто-то узнал вот, о том, что человек повторял святое имя, вроде считался преданным, а не решил своих проблем, да еще это, кстати, усугубил эти проблемы и покинул тело от этих проблем. И у людей возникло противоречие. Как же так? Кришнаиты говорят о том, что сила святого имени, наоборот, мы все избавимся от этого, что эти проблемы уйдут, что ничего с нами не произойдет, а мы в итоге оказались в плачевном состоянии, как именно эта змея. Вы посмотрите, как эта история похожа на историю этой змеи. Мы оказались в очень плачевном положении, можем оказаться, и говорить, так мы же сделали это, мы делали то, что вы нам сказали. И также эти стихи из Бхагаватам и из Бхагавад-гиты, Чайтанья Чаритамриты, эти наставления или указания, они должны быть поняты. И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. И вот здесь в конце такое иногда возникает противоречие у многих. Я всегда замечал, что человек так и не может понять, что же такое преданное служение. И вот здесь в конце он пишет, но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота рождения смерти. И мы можем подумать, что преданное служение – это вот такое механическое исполнение каких-то, вот так же, как эта змея. Она же все приняла. И сказали, никого не кусай. Она искренне приняла это и никого не кусала. Почему же она оказалась в таком состоянии, и в ее умонастроении была обида по поводу духовного, своего духовного учителя? Она не думала о нем положительно, она думала, вот что тут. Она вся была в сомнениях, и она уже перед смертью ждала, когда он придет, и когда он пришел, она просто начала совершать ему оскорбления. Она сказала, как ты смог мне дать такие вот наставления? Я хотела стать счастливой, в итоге я просто в гневе на тебя. В итоге я гневаюсь на тебя. Я потеряла все. Что за такие наставления странные ты мне дал? А я-то глупая взяла и исследовала это. Таким образом, для людей иногда остается секретом, что же такое преданное служение. И человек может очень хорошо следовать внешней стороне преданного служения. Есть такая история. Если вы знаете, Господь Чайтанья в Навадвипе устраивал в Майпуре, устраивал постоянные каждодневные ночные киртаны в доме Шривас Пандита. Это были самые сокровенные киртаны, самые сокровенные игры Господа Чайтаньи. И вот как-то Господь Чайтанья во время киртана вдруг остановился прямо посреди киртана, развернулся и сказал, здесь есть сердце непреданное. Я чувствую сердце непреданной личности, и оно оскверняет весь наш киртан. И все так напряглись и стали друг на друга пересматривать, потому что у вайшнавов есть такое качество. Когда что-то говорят о ком-то, вообще что-то плохое, вайшнав думает о себе, что это именно я такой. Вайшнав никогда не думает, это тот такой. Или вот это его касается. Это неправильно. Прабхупада говорил, настоящий продвинутый преданный, когда говорят ему о его недостатках, он полностью соглашается, находит их и начинает над ними работать. Но материалист, он начинает делать политику. И вот таким образом Господь Чайтанья сказал, здесь есть сердце непреданного, которое оскверняет этот киртан. И все стали искать. И из-за шторы вытащили одного йога. И он сказал, кто это такой? Кто это такой? И Шриваш Пандит, он такой, с поникшей головой подошел и сказал, ну это я, Господь, пригласил. Он сказал, а почему ты меня не спросил об этом? Он сказал, я тебе расскажу, ты просто успокойся. И он сказал, да, я слушаю тебя, Шриваш. Если бы ты знал, как он строго следует садхане. Он встает ровно во столько-то, никогда не просыпает, делает правильное омовение. Он делает правильные ачиманы, он делает все идеально, он так хранит семя. Ты просто даже не представляешь, какое это хранение. Он такой идеальный брахмачари, а он ест, если бы ты видел, как он ест, это просто олицетворенная аюрведа. Он уже перешел на листья, чтобы не потолстеть. Он идеально всему следует. И Шри Чайтанья Махапрабху, он стоял и улыбался. И он говорит, ну и что? Ну и что? Он сказал, как ну и что? Это же все то, что ты говоришь, как раз что необходимо. И Господь Чайтанья говорит, я тебе говорю, у него сердце непреданное. И он сказал, увидите, выбросьте его отсюда. И Шриваса, пандит Шривасачарья, он был очень так смущен, потому что даже он не понимал, что это такое до конца. С одной стороны, это было непонимание, с другой стороны, это было особое качество преданного, что преданный уверен, что все предаются. Преданный всегда думает, что все на самом деле искренне так это делают. Преданный на самом деле, он мыслит, что все на самом деле так следуют всему. Но Господь Чайтанья очень быстро определил эту вещь. И он был выброшен. И этот йог, так и не понимая в чем, он говорит, я так с таким удовольствием слушал имя святое, имя из уст этого великого саньяси, этого Махапрабху. Он даже привлекся святым именем, он даже пришел на киртан и тайком стоял. Смотрите, он привлекся, все в нем было. Но Шри Чайтанья Махапрабху сказал, у него сердце не бредное. И так этот человек побрел по дороге йог, и он так долго не мог понять, в чем я виноват. Вот это о чем я говорю, понимание. Он думал, в чем же моя проблема? Я же так идеально всему следую. Я все время с писаниями согласовываю все свои исследования. Там сказано рано подниматься, я поднимаюсь. Там сказано вот так вот делать, я так делаю. Я идеально делаю, я брахмачарь. Я ни разу, у меня даже ни разу полюции не было за всю жизнь. Я так храню. У меня, я знаю тысячи шлок, я знаю всю ведическую литературу. И он не мог понять, в чем проблема, почему? Этот саньяси сказал, что у него сердце не предано. И он шел, и он не сокрушался. Он видел противоречие в этом изречении Господа. Он видел несправедливость по отношению к себе. И таким образом не мог получить эту преданность. Это и называется особым смирением вайшнава, благодаря чему он получает милость. Он не мог понять, что же у него не хватает? И считал себя идеальной личностью. И стал подумывать. Он что-то не то говорит. Я идеальный след. Он был книжником и ритуалистом. И таким образом Шриваса Пандит, он очень огорчился. И когда Господь Чайтанья начал киртан, он чувствовал, что Шриваса Пандит, он тоже в таком каком-то в непонятном положении. И он стал думать, может быть, я тоже не преданный, а как же я здесь? Шриваса Пандит, будучи величайшей душой, будучи величайшим преданным Господа Чайтанья, сам стал думать, а что ж такое преданное служение тогда? Что-то я сам не понял, почему так происходит? И тогда Господь Чайтанья повернулся к нему и сказал, что ты хочешь, Шриваса? Он сказал, я хочу, чтобы ты дал ему милость. Он сказал, хорошо, я дам ему милость только потому, что ты просишь. Он сказал, подожди, Господь, я не следую этим правилам предписания. У меня проблемы, у меня трудности с этим. Он сказал, Шривас, ты мой самый дорогой преданный. И только потому, что ты просишь, этот человек получит милость. Только потому, что ты просишь. И его вернули. Так, по милости Шриваса Ачари, этот йог, этот человек, который следовал всему так строго, получил милость по милости преданного, который так строго ничего не мог делать. У него было очень много детей, у него была жена, у него было хозяйство, дом. Шриваса Пандит даже не мог бросить свою семью. Господь Чайтанья как-то спросил Шриваса Пандита, он сказал: «Шривас, почему ты не принимаешь саньясу?» Он сказал: «Господь, какая саньяса? Ты шутишь? Ты шутишь, да? Ты надо мной шутишь. Я принимаю, я, видимо, полностью осел». Он сказал: «Нет, я вижу, что ты на самом деле вообще не беспокоишься о своей семье. Ты почти, я не видел, чтобы ты как-то воспитывал свою жену, как-то общался со своими детьми. Ты постоянно ходишь и всем рассказываешь о славе святого имени, постоянно проповедуешь и мои игры рассказываешь. Ты постоянно в каком-то трансе находишься. А кто заботится о твоей семье? Если уж ты в таком состоянии, давай принимай саньясу. Все равно, что ты уже к семье не привязан». Шривас Пандит опустил голову и сказал: «Господь Чайтанья, видишь, даже тебя я ввел в заблуждение. Я на самом деле очень сильно привязан к своей жене и детям. Я очень сильно их люблю. Я даже не могу представить, как это я отрекусь от себя». Шри Чайтанья Махапрабху улыбнулся и сказал: «Ну хорошо, ну тогда хотя бы займись сбором пожертвований. Как же содержать твою семью? Как ты будешь содержать эту семью? Собирай пожертвования». Он сказал: «Как я могу тратить время собирать пожертвования? Как я могу тратить время? Я хочу каждому рассказать, что ты пришел, и что каждый должен снискать твою милость, что каждый должен принять, что это такой нектар сейчас проливается. Как я могу ходить и собирать пожертвования? Я хочу раздать всем знания о тебе. Я хочу раздать всем славу святого имени, и чтобы каждый смог узнать о тебе». Он сказал: «Ну а что же ты будешь делать, если твоя семья будет голодать? Вообще, как ты умудряешься ее содержать?» Шривас улыбнулся. Он говорит: «Я как-то об этом не думал. Но если когда-нибудь я приду домой и ничего не будет есть, и я хлопну 3 раза в ладоши, и в моей семье все останутся так же голодными, я привяжу себе на шею камень и утоплюсь». Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Ты что? Что ты говоришь?» Он сказал: «Скорее богиня процветания пойдет с умой для подаяния от двери до двери, чем в доме моего такого возвышенного преданного не будет что одеть и что поесть. Я сам тебе буду это носить. Не беспокойся ни о чем». Таким образом, чтобы понимать, что же такое преданное служение, что такое ритуалистическая деятельность и так далее, нужно очень хорошо проникнуться вот этой личностной природой Господа. То есть принять, что Шри Кришна, он является личностью. Очень сложно, на самом деле, не всегда кто-то осознает, что такое личностные отношения. Не всегда кто-то осознает, что такое телесные взаимоотношения. Что такое сентиментальность, что такое чванливость и так далее. Что такое имперсонализм. Вот, допустим, одно из категорий имперсонализма. Когда человек получает дикшу или живет в храме, но только и думает, как бы просто здесь вот соблюдать ритуалы, есть правильно и правильно спать. И если такой человек не взращивает в себе это желание распространить славу святого имени, то это и есть проявление имперсонализма. И такие люди, как правило, очень боятся проповеди, в которой указывается на вот этот их аспект этого отношения, что они не могут на самом деле проповедовать, становятся слабыми для проповеди. Просто живут в храмах, поют и танцуют. И все. Но если постепенно в них не взращивается это желание проповеди, это тоже является проблемой. Так же, как преданные не могут сотрудничать между собой. В Шримад Бхагаватам есть такой стих, что прачеты все были индивидуальными душами. И все прачеты, у них было разные отношения с Кришной. Но все они очень дружили, поскольку в центре стояло желание удовлетворить Кришну. Поэтому никакой речи о каких-то конфликтах между ними, о каких-то столкновениях и проблемах не было. Потому что все в основе ставили желание Кришны. И в этом у них не было противоречий. Что Кришну в большей степени удовлетворяет? Поэтому у них не возникало противоречий. Какие качества нравятся Кришне? Они понимали. Поэтому, когда мы видим какие-то разногласия, какие-то биения, какие-то оппозиции, это только лишь показатель того, что в центре не стоит Кришна. В центре не поставлен Кришна. Под видом Кришны что-то делается другое, преследуются какие-то другие цели. Это очень важно понять. Вот эти все бития, амбиции. И вот, чтобы исполнить эти трансцендентные наставления, нужно понять, что же такое понятие трансцендентальное. То есть, выходящее за рамки мирских представлений. Здесь, когда люди приходят в духовную жизнь и начинают практиковать духовную жизнь, каждый себя считает, что он понимает духовные наставления своего гуру. Здесь у всех у вас уже появился свой гуру. Я вот очень удивлен от этого. То есть люди, не получившие даже дикшу, еще не привязавшиеся к Шриле Прабхупаде, еще не развившие определенные даже нужные качества для посвящения, уже себя считают авторитетами. Уже себя считают авторитетами, уже что-то делают. И только приводят в беспокойство других людей, которые искренне решили предаться Кришне. Искренне. Просто находятся совершенно на другом уровне. И действуют совершенно под другим указанием. И иногда люди неквалифицированные, только для того, чтобы поддерживать свой храм и быстрее сбросить какие-то обязанности на этих людей, которые просто пришли развивать свою привязанность к святому имени, постепенно узнавать о книгах Шрилы Прабхупады, о науке преданного служения. Они пытаются просто их эксплуатировать ради своих каких-то желаний. Желание обучаться или что-то. Ставить их на картошку, туда-сюда, на пятое-десятое, на полы. Лишь бы с себя сбросить эту ответственность. Но посмотрите, те люди, которые занимают этим преданным служением, они на самом деле духовно развиваются. На самом деле мы можем получить от них то, что нас вдохновляет опять продолжать принимать эту аскезу. И постепенно у людей возникают противоречия, поскольку они не чувствуют этой отдачи, они начинают совершать чрезмерные усилия. Чрезмерное усилие, оно иссушает сердце. Чрезмерная аскеза. То есть люди не досыпают, у них в семьях все проблемы. Но им внушили, что если вы этого не получите, это оскорбление, это парадхи, это то, это все. И люди начинают думать: о, у меня нет квалификации, я недостойная личность. Как я могу претендовать на какой-то уровень? Я же, оказывается, негодяй полный. И кто-то убеждает: ты полный негодяй, ты неправильно действуешь, как ты мог так сделать? И человек разочаровывается и не может шагнуть, он не может сделать шаг. А он также искренне, каждый достоин преданного служения. Но если мы сами не совершаем преданное служение и свели все вот до этого, мы не можем дать преданное служение. Преданное служение очень привлекательно на самом деле. Оно прекрасно, оно радостно и дает удовлетворение уму и сердцу. То есть у человека не может быть противоречий, если он совершает преданное служение. И как научить человека совершать преданное служение? Как? И те люди, которые говорят о том, что надо дать ответственность, сами не могут быть ответственными за свои поступки и за свои решения. И перепихивают это на других. Но кого-то учат: ты давай прими ответственность, потому что именно это тебя назовет сознание Кришны. Но какую ответственность ты несешь? Не боишься ли ты ответственности? Не хитришь ли ты? Не пытаешься ли ты просто эксплуатировать кого-то? Под видом такого садху. Я господин, а это все слуги. Мы здесь наслаждающиеся, это и есть имперсонализм. Это и есть в самой высшей форме проявления имперсонализма. Прабхупада говорит еще об одной категории имперсонализма. Когда человек следует авторитету, и когда он чувствует, что авторитет ему уже не нужен, он выступает против него. Это тоже имперсонализм. Это не персонализм, это имперсонализм. С так называемым своим видением. Были некоторые ученики Шрилы Прабхупады, которых обучил Шрила Прабхупада, который дал Шриле Прабхупаде им все. И они выступили со своим видением. Они отказались от видения Шрилы Прабхупады. Они выступили со своим видением. И сейчас мы знаем, очень много направлений существует. Не так много, но существуют апа-сампрадаи, всевозможные эти секты и течения. И это ученики Шрилы Прабхупады. Джагат-гуру, там, гуру вселенной, так один стал, другой такой, и они дают инициации, посвящение и все остальное. И самое, что страшно, они ссылаются на Шри Прабхупаду. Они ссылаются на Шри Прабхупаду. Они даже более того, они редактируют книги Шри Прабхупады, редактируют его комментарии, искажают его книги и запускают их в них. Таким образом, чтобы понять, что же хочет Шри Прабхупада, понять, что хочет от нас духовный учитель, мы должны очень хорошо понять духовного учителя. Вы знаете, Гурваштаки поется, как я могу понять тебя? Я хочу понять тебя, мой духовный учитель. Потому что я хочу быть счастливым, но я знаю, что поняв тебя, поняв твои вечные указания, твои наставления, правильно следуя, поняв глубоко, что же это такое? Что же такое эти принципы регулирующие? В чем их глубина? Что такое вот эти правила, предписания, ограничения? Что такое садхана? Что же это такое? И вот это объяснение нескольких категорий слова садхана. Война, следование, послушание, святость, дисциплина, воздержание. Вот только некоторые лишь переводы слова садхана. И еще одно — полная зависимость от Кришны. Или его представителя. Полная зависимость. Это садхана. Этот человек следует садхане. И мы можем одно отделить от другого. Нет, это общее заключение слова садхана. И все вот это человек должен постепенно развить в себе. Тогда мы говорим, да, он следует садхане. Более того, он должен понять, что Кришна является верховной личностью. И когда мы думаем, вот мы можем думать, карма — это такой закон, когда вот только так и не иначе, я уже совершил этот поступок, все это работает уже. И мы сводим Кришну до уровня какого-то автомата. Но Кришна, он личность. И он видит, что человек просто случайно сделал какой-то страшный проступок, за который он может понести по закону кармы суровое наказание. Но видя его искренность и как он очень сильно сокрушается и просит прощения в сердце, он говорит, я не знал просто. И Кришна делает так, что человек не получает никаких реакций. Но у многих представление кармы, что это вот такой неотвратимый закон, который молотит, хоть ты там, хоть как, хоть 300 раз, так сказать, как... Иногда не до конца понимают и цитируют вот этот стих. Как, допустим, человек подходит и говорит, вот мой маленький ребенок, дорогой огонь, не жги его. Пропад дает такой пример. И он говорит, послушается ли огонь, не будет ли он его жечь? Нет, огонь пожгет того и того. То есть есть законы, которые не зависят, сокрушаемся мы или не сокрушаемся. Но и также есть законы Кришны, которые называются законы преданного служения. Когда человек искренне обращается к Кришне и просит, то Кришна прощает. Кришна прощает. Христос рассказывает такую историю, как пришли два человека к своему должнику, то есть у того, у кого они взяли в долг. Один взял 10 динариев, а другой взял 500. И как-то они встретились вместе. И один сказал, ты зачем идешь? Он сказал, ты знаешь, у меня безвыходное положение, я не смогу отдать этот долг. И что, зачем ты идешь? Я хочу попросить, чтобы он мне простил этот долг. Ха-ха, сколько ты должен? 500. Идиот, ничего не получится. Он сказал, а ты зачем идешь? Я тоже прошу, хочу, чтобы простил. Да я-то всего 10. И вот пришли они и стали просить господина, простить ему долги. И простил господин обоим. И вопрос, кто искренне просил? Конечно, тот, кто больше должен. Значит, подразумевается, кто искренне молится и действует, тот греховен. А искреннему преданному раскрывается суть преданного служения. Искреннему преданному раскрывается суть преданного служения. Как же мы можем оттолкнуть, когда Господь Чайтанья, даже Христос говорит, я пришел спасти самых падших. И тот, кто на самом деле осознает, что в его сердце это на самом деле проблемы, вот это вот о чем я говорил, что как тот человек, этот йог, он шел, он не понимал, что у него есть проблемы. Он думал, у меня нет проблем, я так все строго делаю. Как же он мог получить милость Господа Чайтани? Когда человек думает, что он все делает правильно, как он может искренне о чем-то молить? Ну, он думает, у меня есть немножко проблем на 10 динариев. А этот человек, у него на самом деле были проблемы. У него было 500 проблем. И может быть даже 1000. И он поэтому так молил. Он говорит, меня-то прости, меня-то тогда что, я-то вообще все? У меня-то нету шанса? А я слышал, что ты пришел спасти самых падших. Самых падших. Вы видели, чтобы скорая помощь брала здоровых? Кого же в реанимацию? Кому больше этой аппаратуры подключают и все? Возле кого больше крутятся врачи? Возле здоровых? А? Врачи крутятся больше возле тех, кому. Кто вот-вот уже. В последнем вдохе. И они бьются, они делают это. Знаете? Они делают все для того, чтобы спасти человека. Так и духовно продвинутая личность. Она наоборот больше делает для тех, кому тяжелее. Она больше старается отдать внимание, заботы тому, кто более греховен. Таково ему настроение Господа Чайтани. Это его настроение. Это настроение Шрилы Харидаса Тхакура, Господа Нитьянанды. И вдруг мы видим, что какую-то греховную личность говорит, фу, тебе не продвинуть, ты греховен, иди отсюда. Шани, дай Бог, вы там что-то еще. И человек думает, ой, я недостоин милости Господа Чайтани. Мне так напроповедовали, что я чувствую себя абсолютно недостойным милости Господа Чайтани. Как это так? Это кто такие? Когда даже Кришна 5000 лет назад в Бхагавад-гите говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, то есть уж представьте, мерило какое у Кришны, это кем надо быть? Он говорит, если ты самый грешный из всех грешников. А мы думаем, ну Кришна это не про меня, потому что я еще грешнее этого самого грешника. Нет, Кришна, ну все, последний, там нету больше никого. Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. То есть ты успешно возвратишься в мою вечную обитель. Просто взойди на этот корабль. Там есть тебе место. Не беспокойся ни о чем. Единственное, что от тебя требуется, это правдивость и искренность. Искренне понять, искренне просто осознать свое положение. Как вы думаете, почему Шримад Бхагаватам описывает признаки века Калли и признаки природы людей века Калли? А мы думаем, о, мы уже не под влиянием Калли. У нас Кантималы, Шнур, все, мы с Калли никакого отношения. Но судя по нашей деятельности, мы даже иногда слуги Кали. Чайтани Чаритамрити, Господь Чайтани говорит, придут сюда, в эту миссию Харинама Санкиртаны, будут приходить слуги Кали, будут носить ровную тилаку, шафран, и делать все, чтобы остановить эту миссию, прямо внутри. Те, которые попытаются оттолкнуть тех, кто достоин преданного служения. Оттолкнуть. Вот эти души, которые в большей степени еще нуждаются в милости Господа Чайтани, потому что у них нет иного выхода. У них нет иного пути, им больше никак не поправить свое положение. И если еще кто-то говорит, что вы здесь чему-то недостойны, кто нам позволил говорить такое, что этот человек недостоин? Мы должны смотреть в первую очередь на его искренность. На его искренность и на его правдивость. У человека может быть 1000 недостатков. Но если он искренне хочет стремиться получить преданное служение, вот само это желание получить преданное служение уже автоматически дает это преданное служение. Человек может быть лицемером и дипломатом, строго вставать, подниматься, пить по утрам йогурт или что-то еще, есть листья, потом может вообще воздухом начать питаться. Но он может быть лишен преданного служения. Он может хранить семя, а кто-то может наштамповать 5, 6, 7 детей. У Бхактивинода Тхакуры было 7 детей, у Прабхупады было сколько детей? И что? Бхактивинода Тхакура поет «Грихи таку, вани таку, сада хари воли таку». Кем бы ты ни был, жил ли ты отречением в лесу или был семейным человеком, какое бы ашрама положение ты ни занимал, как бы ни была какая-то карма, Просто повторяй. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И искренне моли Кришну занять тебя преданным служением. И когда Кришна позволяет тебе заняться преданным служением, действуй правильно. Так чтобы понять, что такое преданное служение, нужно самому понять, что такое преданное служение. И для кого, в какой стадии это преданное служение должно находиться. Для одного человека, у которого тысяча анарх, у него тысяча проблем, у него нерешенных, очень много нерешенных задач. Его кто-то вдохновил в экстазе, он пришел в храм, сразу сходу начал читать 16 кругов. Его тут же загрузили какой-то ответственной должностью. Он начинает, поскольку он не испытывал, он еще не понял, что такое преданное служение, он весь в экстазе, в этом, на этом уровне уцахамая, ложного энтузиазма. Он приходит в храм, начинает совершать какую-то деятельность. Происходит биение с преданными, он потом видит, что есть какая-то политика, он еще искренне, он думает, что здесь все святые, что здесь, если у человека шнур, то это обязательно вообще уже садху, что нет никаких недостатков, и потом со временем он начинает видеть, что есть какие-то биения, какая-то борьба. И он думает, боже мой, я же от этого хотел уйти, а тут и тоже борьба оказывается. Он начинает разочаровываться постепенно и отходит. У него теряется вкус, он начинает, а если он думает, если я сейчас уйду, все будут говорить, что я подлец, он, и потому что его нашпигуют этим, что все это оскорбление, кругом одни аппаратки, туда пошел аппаратки, сюда пошел аппаратки, там посмотрел аппарат. Короче, вся теперь твоя жизнь состоит из аппаратов. И человек, он такой в испуганном состоянии, и он принимает на себя, как тот осел, про который рассказывал Шрила Прабхупада, бери это, беру, бери это, беру, бери это, беру. А то ты не получишь преданного служения. Беру, беру. И человека грузит, а потом говорит, иди. Он делает шаг, и этот груз его раздавливает. И он начинает совершать чрезмерные усилия, чтобы подняться с этим, хоть ползти хотя бы с этим грузом, ползти с ним. Но он даже не может из-под него выползти, не то что с ним ползти. И постепенно сердце этого человека, оно оскверняется. Чрезмерная аскеза, она оскверняет сердце. И все говорят, а что, ты добровольно принял? Но мы даже еще не до конца разобрались, что такое добровольность. Добровольность – это когда мы сказали не только о положительных сторонах этой деятельности, а и о чем? Об отрицательных. Кришна в Бхагавад-гите сказал не только о Вайкунхе и какой экстаз будет в духовном мире. Он также рассказал, как это устроен этот мир. Чтобы человек мог видеть. И он сказал, а теперь решай сам. Он рассказал о трудностях в преданном служении, о том, о сём. И сказал, а теперь выбирай. И человек вот в этот момент, он на самом деле может стать самостоятельным. Он скажет, о боже мой, я, по-моему, не потяну. Если его еще предупредили, что если ты будешь так действовать, в итоге еще твоя семья разрушится. Сейчас ты можешь набрать себе на себя много обязанностей. Но кто будет кормить твою жену или твоих детей, или твоего мужа? Муж, так сказать, видит, что ты так предалась, просто уйдет к другой. Ты хочешь потерять мужа? А кто-то скажет, да это экстаз, потерять мужа ради Кришны, экстаз, экстаз. Детей брось, все брось, оставь все, сарват харман парикеджа. Они сами не понимают, о чем говорят. Оставь все и предайся. Там Кришна говорит в Бхагавад-гите. А вот тут они начинают цитировать гуру, цитировать какие-то лекции. Так вы знаете, что такое понятие? Эклектика. Вы просто берете какие-то цитаты, они авторитетны, но насаживаете их на свое усмотрение, на свою нитку. И в таком порядке, чтобы оправдать вот свои вот какие-то идеи. И люди через некоторое время, все в противоречиях, они даже боятся сказать о том, что они уже недовольны. Потому что сказать о том, что ты недоволен, это что? Апарадхи. Это апарадхи. А сказать авторитету, что я устал, это вообще апарадха, это уже маха-апарадха. Если сказать, если кто-то начнет говорить, как он любит своих детей, все говорят, фу, фу, мы Кришну только любим. Мы только любим Кришну. Ты что, совсем что ли осел, ты любишь детей? Потрясающе. Потрясающе, ты любишь детей? И поэтому у человека такое представление вообще, думает, куда я попал? Поэтому он говорит, здесь не любят людей. что ему еще никто не объяснил. Он еще не прошел эти стадии, он не развился еще. А его уже загрузили, он уже, так сказать, ходит, так сказать, цокает копытца. С тюками. Один нес, знаете, как это, есть такой случай. Один нес вату, осел, а другой осел нес соль. Знаете, да? Не знаете? И тот, который нес вату, он такой радостный. Он говорит, вот видел, да? Я-то как бегу. А тот, который нес соль, он такой весь потеет, ну тяжелый же соль. И они идут, а им надо было за реку перенести все. И там от реки еще пройти. И вот они до реки шли, река была посредине этого пути. И они шли до реки, и этот осел, который нес вату, он такой счастливый, он все говорит, эх, ты не продвинулся, а тут солью с этой. И они зашли в реку. И когда они вышли из реки, тот, который нес соль, он так побежал. А тот, который нес вату, он так сразу притомился. Проверка водой. Знаете, есть такой понятие? Огонь, вода и медный труд. Поэтому Прабхупада говорит, то, что сначала яд, в конце нектар. И наоборот, то, что сначала нектар, в конце может оказаться ядом. Таким образом, чтобы быть успешными...